Ограничивая любовь и влюбленность. Можно ли запретить себе влюбляться? У некоторых людей это получается. Они создают условия, ограничивающие возможность влюбиться. Они не ищут ее намеренно, практикуют секс по дружбе и прочее. Тем не менее, не думаю, что тут могут помочь правила и регламенты. Я знакома со свингерами, которые влюблялись. Я знакома с людьми, которые запрещали партнеру романтические чувства на стороне, а потом влюблялись сами. Я знакома с моногамными людьми, которые влюблялись. Вы не можете приказать себе не влюбляться. Это просто нереально. Вы можете хотеть этого, но не можете себе пообещать. Это не в нашей власти. Разрывать отношения, как только возникнут чувства, это тоже довольно проблематично. Почему? Потому что когда вы осознаете, что должны это прекратить, может быть слишком поздно. Вы уже влюбились. Заставить партнера разорвать эти отношения сейчас значит причинить боль и ему, и, скорее всего, объекту его чувств. Это может стать свидетельством любви, которую они испытывают к основному партнеру, чем-то вроде жертвы Богу основных отношений. Но действительно ли вам хочется такой жертвы? Неужели это принесет вам счастье и ощущение безопасности? Все мы знаем, что в моногамных отношениях чрезмерная близость, влюбленность и секс с другими людьми запрещены. Но моногамная модель не учитывает, что одного только запрета недостаточно. Влюбленность приходит и к людям, которые верят в моногамию и ценности исключительной любви и верности. И к тем, кто думает, что полностью себя контролирует и никогда не изменит, не влюбится, не допустит этого. И даже к тем, кто резко это осуждает. И к тем, кто сам пережил измену и знает, насколько это больно, такое может случиться даже с ними. Проблема в том, что иногда это происходит незаметно, и на это нельзя повлиять. И неважно, любовь ли это с первого взгляда, когда с первой же встречи вы понимаете, что-то произошло, возникла связь, которую вы не хотели бы прерывать. Либо вы влюбляетесь в друга или коллегу постепенно, просто в какой-то момент понимаете, что с ним приятно проводить время, он забавный и милый, и тогда вы осознаете, что вам его действительно не хватает, вы хотите чаще с ним видеться. И вот вы уже влюблены. Мы не можем контролировать желание. Это физическое влечение, из-за которого мы смущаемся и чувствуем себя неловко, когда любимый человек находится рядом, мысли в голове путаются, мы внезапно начинаем слышать собственное дыхание и чувствуем, что несем какую-то чушь, а после думаем об этом человеке ночью. Такое случается нечасто, и довольно трудно отказаться от этих чувств, когда они возникают. Проблема в том, что даже когда вы не следуете зову сердца, современное общество уже видит в вас изменщиков из-за эмоций, которые вы испытываете. С недавних пор влюбленность приравнивается к эмоциональной неверности. Более того, люди, которые влюбились, чувствуют стыд. Как это могло произойти? Я был уверен, что такого не случится, я не такой человек. Что это значит? Что это говорит о моих отношениях, обо мне? Действительно ли мы виноваты, если чувствуем что-то, чего не должны чувствовать? Реальность сталкивается с социальными нормами, но при этом общество умудряется изящно игнорировать это. Однако, как выяснилось, ограничения и правила, запрещающие влюбляться или испытывать влечение к другим людям, никак не меняют реальности. Мы продолжаем любить, чувствовать физическое влечение к другим и при этом испытывать вину. Многие ли способны отречься от этого невероятного чувства, когда вас замечают, вами интересуются, за вами ухаживают, между вами возникает сильнейшая, настоящая связь и взаимное притяжение? Кто обладает настолько сильной волей, чтобы отказаться от ощущения полноты жизни, которая вдруг охватывает нас? Кто сможет сделать шаг назад, удержаться, сдаться? На самом деле есть те, кто способен на такое, но это непросто. Это не какой-то пустяк, и у такого поступка есть цена. Лично я верю в то, что подобные связи не случайны. Они появляются, когда нам это нужно, когда какая-то часть нас хочет развиваться и меняться, но в существующих отношениях это не удается. И вот появляется человек, способный удовлетворить эту потребность, а мы пытаемся отказаться от такой возможности. Иногда этот человек указывает на существующую потребность, предупреждает нас о ней, и мы можем попытаться поднять этот вопрос и решить его в существующих отношениях. Но иногда это невозможно, и отказ от общения с новым человеком означает отказ от шанса познать себя, научиться чему-то. В своей книге Теннов описывает, как, следуя новой любви, люди открывают для себя новые сферы интересов и становятся лучше, даже когда отношения заканчиваются. В нас может жить потребность починить отношения с родителями через любовные и близкие отношения с партнером, уходящие корнями в детство. К примеру, если ваш отец был холодным человеком, до которого нельзя было достучаться, то вас будет тянуть к такому же партнеру. Вы будете ждать, что его сердце растает, и между вами установится эмоциональная связь. Таким образом, стремление установить глубокую связь с отцом будет воплощено в стремлении получить то же самое от партнера. Кроме того, нас привлекают люди, определенные черты которых мы хотели бы иметь. Если я импульсивная и громкая, то, возможно, меня будет тянуть к спокойному и рассудительному человеку, чтобы сбалансировать эти качества в себе. В любом случае, влюбленность не бывает случайной, даже когда она не обусловлена ничем, кроме гормонов. Одна из причин, по которой люди боятся влюбиться, это их восприятие любви как чего-то количественного и конечного, как будто это яблоки. Если у вас столько-то яблок, и вы разделите их между двумя людьми, то яблок у вас станет меньше. Действительно, когда вы любите кого-то, нужно делиться какими-то ресурсами и ограничивать их. Например, время — довольно ценный ресурс. Или деньги. То же самое относится к вниманию, которое может быть конечным ресурсом. Но любовь? Любовь нельзя разделить. Даже когда на стадии лимеренции вы смещаете фокус с одного партнера на другого. Как моя любовь не уменьшается с рождением каждого нового ребенка, так и романтическая любовь к нескольким партнерам не делится на части, не становится меньше. Она динамична и меняется во взаимоотношениях с каждым отдельным человеком. Да, страдает ваше внимание. Да, иногда вы теряете терпение. Да, вы можете уделять меньше времени каждому ребенку. Иногда люди чувствуют большую привязанность к одному из детей. Но любовь — нечто динамичное и трансформирующееся. Это отношения с людьми. И иногда нам бывают ближе те, а не другие. Но большую часть времени от взгляда на каждого из них сердце расцветает от радости и любви. Влюбленность — одно из самых невероятных чувств в мире. Я не хотела бы отказываться от него или отворачиваться от тех, кого люблю. Но оно может поставить под угрозу существующие отношения. Когда наш партнер внезапно оказывается опьянен любовью, не к нам, его как бы и нет рядом, он находится в своем мире. Работа, дети, мы сами, проблемы и другие потребности — все отходит на второй план. Сердце и разум партнера заполняют предмет его любви. Есть способы справиться с этим, пережить и даже извлечь из этого урок, но это не пустяк. Думаю, что нет ничего больнее и страшнее, чем видеть любимого человека, смотрящего взглядом полным страсти и предвкушения на кого-то другого. Мне кажется, даже слушать это предложение довольно неприятно. Пройдет много времени, прежде чем вы сможете вновь дышать полной грудью и наслаждаться жизнью. Но это возможно. Кому-то это дается проще, особенно если оказывается, что любовь к другому человеку не уменьшила любовь к вам. Иногда способность любить кого-то еще даже приумножает ее. Но это как повезет. И такая неопределенность пугает. Что еще вызывает страх, когда мы говорим о влюбленности? Пугать может ее абсолютность. В лимеренции есть что-то всеохватывающее и даже моногамное. Несмотря на то, что безумие влюбленности временно, оно может пугать. Страх того, что вас покинут, возникает при каждом новом увлечении. Ведь человека можно покинуть в разных смыслах, физически или эмоционально. В обоих случаях вы остаетесь один. Нас пугает влюбленность, потому что мы знаем, когда человек влюбляется в кого-то еще, он перестает любить нынешнего партнера и переходит к новым отношениям. Именно так происходит в моногамном мире, и это вполне реальная угроза. Многие влюблялись и расставались с партнером физически и эмоционально. Когда это происходит? Перечислим самые распространенные ситуации. Человек, который вас покинул, на самом деле не хотел вступать в свободные отношения. Он хотел разорвать существующие отношения, потому что они его не устраивали. Но он не уходил из-за того, что боялся финансовых последствий, боли, которую это может причинить детям, одиночества, ощущения своей ненужности и так далее. Он все равно ушел бы, но открытие отношений заставило его сделать это быстрее. Переход к свободным отношениям в данном случае сыграл роль катализатора, а не стал причиной расставания. В существующих отношениях были серьезные проблемы, тогда как отношения на стороне оказались проще и требовали меньше усилий, поэтому партнеры решили сдаться и не пытались укрепить свой союз, а сконцентрировались на легком внешнем общении. В итоге их союз дал трещину, которая разрасталась все больше, пока отношения не разрушились. Ваш партнер потерял голову. Обычно это происходит в первый год новых отношений, когда объект обожания кажется идеальным, между влюбленными не возникает серьезных разногласий, они не живут вместе и избавлены от сопутствующих проблем. И иллюзия совершенства этого союза побудила вашего партнера уйти от вас. Такие люди стремятся реализовать в новых отношениях все то, что не сработало в старых. Ваш партнер действительно встретил кого-то особенного. Он даже не представлял, что подобный союз возможен. Лимеренция это или действительно крепкие отношения покажет время. Новая любовь вашего партнера моногамна и потребовала от него сделать выбор между ней и существующими отношениями. Что можно сделать, чтобы попытаться сохранить отношения и при этом отпустить их? Укрепляйте ваши отношения, постарайтесь сделать их качественными. Когда все идет хорошо, уйти намного труднее, и невозможно не уйти, когда не остается выбора. Если все плохо, если партнер чувствует, что его пытаются ограничить, если постоянно возникают ссоры, если его не замечают, если нет любви, если у партнера появляются потребности, которые невозможно удовлетворить в текущих отношениях, он уходит. Чем лучше ваши отношения, тем больше основных потребностей они удовлетворяют, даря при этом партнерам свободу, тем меньше причин для ухода. Будьте рациональными и помните, что лимеренция — временное явление. В большинстве случаев первоначальная страсть начинает угасать через несколько месяцев, максимум через год. За фасадом совершенства становится виден реальный человек. Проступают менее привлекательные и даже раздражающие его черты. Идеальных людей не бывает. Помните, что любые отношения могут закончиться по ряду причин. Поэтому важно не забывать, что мы можем выжить без них, и у нас все будет нормально. Партнеры могут уйти из-за того, что до этого вступили в свободные отношения и влюбились, но они также могут уйти, потому что им больше не хочется быть в моногамном союзе. В этой жизни никто ни от чего не застрахован. Верьте, что ваш партнер заботится о вас. Даже если он выберет то, что лучше для него, это всего лишь будет означать, что ваши отношения изменятся. Они не должны полностью заканчиваться. Мой муж — часть меня, он — моя семья. Даже если настанет день, когда он решит покинуть меня и жить с кем-то другим, я все еще буду важной частью его жизни. Я все еще буду важна для него. Он будет обо мне заботиться, а я буду заботиться о нем. Не думаю, что буду испытывать чувство покинутости, скорее всего, просто изменится мой статус. Да, это печально и больно, но это не так страшно. Постарайтесь мыслить категориями отдачи. Я даю своим партнерам свободу. Знаю, что я не вправе этим распоряжаться, тем не менее мне приятно чувствовать, что благодаря мне они могут испытывать это чувство без угрызений совести и что им не придется стоять перед невозможным выбором. В отношениях со мной они могут на полную наслаждаться жизнью и миром вокруг. Я даю им это, потому что люблю их, ценю свободную жизнь. Такое состояние дарящего приносит удовлетворение, любовь, ощущение расширения возможностей и выбора, хотя поначалу может быть тревожно. Страх быть покинутым эмоционально так же велик, как страх физического расставания. Мы привыкли думать, что если появляется кто-то новый и интересный, то мы теряем свою ценность, становимся чемоданом без ручки, от которого наш партнер не может избавиться. будто у нас на плече сидит сам страх, нашептывая, что все эти свободные отношения были не более чем прикрытием, ложью. Я символизирую для партнера комфорт, а тот другой человек — радость. Повторюсь, такое вполне может быть, но это значит, что мир всего лишь обращает наше внимание на то, что не работает в наших отношениях или чего в них не хватает. Но может быть и по-другому. Да, когда мы влюбляемся, фокус внимания смещается в сторону объекта обожания. Чтобы вернуться в состояние баланса, нужно время. Однако это возможно, и если мы любим нынешнего партнера, то не перестаем его любить, даже когда испытываем влюбленность к другому человеку. Если мы любили его до этого, наша любовь никуда не денется. Теплые чувства, дружба, радость совместного времяпрепровождения никуда не уходят, когда мы встречаем кого-то еще. Это как при рождении нового ребенка. Сначала он занимает внимание всей семьи, но по мере его взросления баланс потихоньку восстанавливается, хотя становится немного другим. И даже тогда, когда неугомонные младшие требуют внимания, любовь к старшему никуда не девается. В то же время, когда баланс достигнут, мы оказываемся в ситуации, когда есть два человека или больше, которых любим мы и которые любят нас. Два человека о нас заботятся, дают тепло, защищенность, эмоциональную и практическую поддержку. Это, в свою очередь, дарит чувство полноты, погруженности в любовь. Я в безопасности и под защитой настолько, насколько это возможно. Разные мои потребности удовлетворяются двумя людьми, и я чувствую, что ни в чем не нуждаюсь. Такое чувство не возникло бы в отношениях с каждым из них по отдельности, а от них обоих я получаю нечто особенное. Такая вот новая ячейка общества — я и мои мужчины. Один из знакомых, практикующих свободные отношения, сказал, что как-то раз жена спросила его, не боится ли он, что она влюбится, поведет себя глупо и покинет его. Да, такая перспектива действительно может пугать. Вам будет страшно до тех пор, пока вы сами не увидите и не почувствуете, что все в порядке. И тот факт, что ваш партнер влюбился в кого-то, не заставит его и вас исчезнуть из жизни друг друга. Ответ моего знакомого был прекрасен. Я заплачу более высокую цену, если буду тебя ограничивать и не позволю пережить опыт влюбленности. Вот это и есть любовь и выражение и моих принципов. Я не хочу никому запрещать испытывать влюбленность, страсть, эмоции, исследовать сексуальность. Уж точно не своим любимым. Не хочу ограничивать их, привязывая к себе ценой потери ощущения жизни на полную, самопознания, бабочек в животе, новых захватывающих связей только ради того, чтобы чувствовать себя защищенной и особенной. Всегда ли я могла так рассуждать и придерживаться таких принципов? Нет. Всегда ли я спокойно к этому относилась? Скорее нет. Даже сегодня я не могу с уверенностью сказать, что спокойно отнесусь к влюбленности одного из своих партнеров. Но я всегда стараюсь сохранять спокойствие с тех пор, как поняла, что хочу вести свободные отношения и полиаморный образ жизни. Я хотела достичь такой точки, в которой мне будет не больно отпускать, и в которой я могла бы отпускать, даже если это приносит страх и боль. Но не слишком сильную, ведь когда она нестерпима, вы просто не можете отпустить, и это нормально. Бояться — нормально. И также нормально не иметь сил справиться с этим прямо сейчас. Но я знаю, что стремлюсь к тому, чтобы позволить себе и своим партнерам быть свободными. Свободными чувствовать, жить, переживать, выбирать. На пути, который я сознательно выбрала, встречаются два свободных человека. И нет страха или зависимости. И никому не нужно отказываться от себя или своих жизненно важных потребностей. В то же время абсолютно нормально для партнеров не хотеть большего. Но если у партнера появится такое чувство, если есть увлеченность или желание, не хотелось бы портить ему удовольствие. Я искренне хочу, чтобы он это испытал и жил на полную. В этом и заключается моя идеология, однако я никому не хочу ее навязывать. Я очень рада, что, следуя по этому пути вот уже несколько лет, достигла точки, в которой не чувствую ни боли, ни страха. А если и чувствую, то они вполне терпимы.